Ветер тянул тихонько от станции к лесу. Самолеты тоже сместились и кружили теперь над самой станцией, высыпая из себя все новый и новый груз. Дробные облачка парашютов густой рябью вспыхивали в небе, а на земле по-прежнему стояла мертвая тишина. И Васильев нервничал теперь от того, что кто-нибудь не выдержит и, не дождавшись сигнала, начнет стрелять. Самолеты, опорожнившись, развернулись и пошли назад. Над ними чуть сзади и выше пристроилась эскадрилья истребителей. Проводив их напряженным взглядом, Васильев еле приметно передохнул. Ну, теперь уже все роты заняли позиции и ждут. От безмолвно замершей станции шел ядовитый запах мазута, отсыревших отходов и стопок паровозов. Васильев пустил ракету, когда первые парашютисты были метрах в 500 от земли. Торопясь, затолкнул в ствол вторую, поднял руку и выстрелил. И тотчас с крыши водокачки ударил пулемет станционной охраны. Беспорядочно затрещали винтовки. Васильева охватило мучительное и тревожное чувство бессилия. Дальше ничем нельзя было управлять. Парашютисты, преодолев растерянность первой минуты, стали отстреливаться прямо с воздуха. Какой-то особый гул наполнил теперь уже и небо. Пулемет с водокачки рубил опускающуюся массу парашютистов лихорадочными длинными очередями, и Васильев решил узнать после, кто это за пулеметом такой ловкий и умелый. И тут же мелькнула мысль о самолетах. «Хорошо, что они улетели», — подумал он. Батальон расстреливал десант с земли с трех сторон, но парашютисты уже начали сыпаться на поле, живые и мертвые, вперемешку. Многие приземлялись на лес и на станцию, и тут же образовывались свои водовороты. Падая, парашютисты путались в стропах, кричали, на них наваливались притаившиеся в самых разных местах рабочие станции. Потом говорили, что Надюха, стрелочница, двух автоматчиков уложила из-за угла ломиком. Ухватила у одного из них автомат, повертела в руках и, по-мужски тяжело обругав непонятную штуковину, бросила, опять взялась за привычное железо. О немцах раньше говорили и думали с затаенным страхом. А теперь оказалось, что их спокойно можно отправлять на тот свет самым обыкновенным способом. Бой нарастал по всему пространству. На самой станции и по всему полю, в ельнике и в большом лесу, вернее, бой распался на множество отдельных схваток, часто рукопашных. Белые пятна парашютов выдавали немцев, но многие из них уже успели расползтись по ржи. Захар со своим взводом действовал со стороны большого леса. Как только началась стрельба, он сразу понял, что бой предстоит беспорядочный, и приказал отделениям выдвинуться в поле, поближе к основной опускавшейся массе парашютистов. У самого него было 25 патронов, и он, завалившись в рожь на спину, быстро расстрелял их и несколько раз попал. Затем, вскочив на ноги и путаясь в густой ржи, еще незрелый, с зеленоватым отливом в стеблях, бросился к опускавшемуся косо и стремительно парашютисту. В небе стоял стрекот автоматов, немцы стреляли сверху, прошивая землю, тяжелые ящики и тюки с боеприпасами на спаренных и стройных парашютах были выброшены с самолетов позже солдат и медленно покачивались высоко над ними. Длинноногого в кованых ботинках парашютиста волокло прямо на Захара, и немец никак не мог приладиться ударить из автомата. Захар успел отшатнуться, когда немец тяжело всем телом ткнулся о землю рядом с ним. Захару даже показалось, что внутри немца что-то крякнуло. И тут же, рванувшись вперед, Захар ударил его прикладом в висок. Парашютист засучил ногами, затихая. Захар рванул у него из рук автомат и, присев рядом, дернул затвор, нажал на гашетку, Тотчас последовала непривычно частая очередь, и Захар, оставив винтовку, наскоро заприметив место, чтобы потом вернуться к ней, бросился дальше в поле, где опускались основные силы десанта. Припав на одно колено, он стрелял по парашютистам в упор. Пилотку он где-то потерял, краем глаза отмечая мелькавшие то тут, то там во ржи зеленые гимнастерки солдат своей роты, он находился в холодном, расчетливом возбуждении. Чутье подсказывало ему, что этот первый бой с немцами закончится успешно. Неожиданно оказавшись в самом центре скопления опавшего шелка, перепутанных строп, каких-то длинных ящиков и трупов, Захар мог действовать только сам. От его умения, ловкости во многом зависела и сама его жизнь. Рядом, срезанные пулями, то и дело падали стебли ржи. Стреляли и кричали со всех сторон. Парашютисты, рассыпавшись длинной цепью, бежали к лесу, и словно ледок хрустнул и растаял у Захара под сердцем. Стало жарко. Он торопливо пригнулся, пополз по житу, патроны кончились. Но он почти сразу наткнулся на мертвого немца с автоматом и, отстегнув у него запасной рожок, тут же свалился лицом вниз, замер. Немцы протопали совсем близко, и он тотчас вскочил на колени и ударил им вслед. Двое или трое свалились, остальные продолжали бежать. Захар тоже побежал и на бегу наткнулся на парашютиста. Тот сидел к нему спиной, и кровь стекала с головы, густо заливала ему шею. Немец слепо и непрерывно строчил перед собой из автомата. Подобравшись, Захар добил парашютиста выстрелом в упор. «Подыхает, а никак не уймется», — мелькнула в нем короткая злая мысль. И он, стараясь не терять из виду общую картину боя, тотчас уловил какие-то новые изменения в обстановке. Большой группе парашютистов удалось собраться в одном месте, и она с боем, отстреливаясь, отходила к лесу. На нее со всех сторон наседали, и Захар с бойцами своего взвода продвигался к основному очагу боя. «Захар! А Захар!» Тяжело плюхнувшись рядом, попросил Микита Бобок торопливым шепотом, задыхаясь и слегка придерживая немецкий автомат. «Покаж! Каким разом из этой рогатой стервы стрелять? Уж как я ее не вертел! Ты, вижу, сразу приспособился». «Да вот так, так». Привстав на колено, Захар посылал короткие очереди в мелькавшие по измятой ржи пятнистые фигуры, перемещавшиеся ближе и ближе к лесу. «Ну, что тут непонятного?» «Тю!» — изумился Микита Бобок, широко снизу вверх, утирая лицо рукавом. «А я дергал, дергал, молчит!» Захар зло посоветовал ему дернуть самого себя за то самое, что имело прямое отношение к продолжению всего Микитиного рода, и, выждав момент, перебежал вперед. Микита Бобок бросился вслед за ним, крепко сжимая автомат в короткопалых руках. Он не успел вовремя лечь и проскочил свою цепь. «Куда? Ложись!» — закричал ему Васильев, оказавшийся тут же, но с Микитой Бобком что-то случилось. Ноги не слушались и несли его огромными прыжками дальше и дальше, прямо к немцам. Дикий густой рев рвался из него. «Ну, пропал! Свалиться! Свалиться надо!» Неловко выставив вперед автомат, Микита Бобок на ходу выпустил весь заряд, и только тогда, нелепо и высоко подскочив, рухнул в рожь.